Социальное значение тела. Какое отношение все это имеет к телу? Тело, знающее, имеющее навыки, ограниченное, проницательное, социальное, не является данностью, предшествующей лежащей в основе создаваемых нами миров. Тело само является частью мира, одним из его значений, особенностью его топографии. Но как быть с биологией? Каково отношение между телом биологии и мирским феноменом эмпирического тела? Разве факты биологии, жесткие факты наследственности, генетики, физиологии, болезни и старения не сдерживают и не ограничивают тело и мир? Разве наша естественная биология не делает нас такими, каковы мы на самом деле, вне зависимости от мира, культуры и истории? Теперь очевидно, что представление о существовании двух тел, собственно, биологического и того, которое оформляется в нашей жизни, а именно мирского тела, неверно. Мирское тело тоже биологическое, как и бейсболист, не только подтянутый юноша, но и орган, а подчас и пациент. Наше биологическое бытие не является основой нашего мирского бытия, если под этим подразумевается, что мы можем объяснить, почему наша мирская жизнь такова, какова она есть, с точки зрения биологических фактов. В то же время ошибочно думать, что в действительности мы не являемся биологическими по своей сути. Это еще один случай феномена переплетения, и понимание переплетения как структурного факта нашего существования дает нам средства для осмысления того факта, что мы являемся существами биологическими, пусть даже не просто или не только биологическими. Мы рассматривали это в главе 5 в связи с речью и письмом. Считается, что речь естественна, считается, что письмо культурно. Но письмо, возражаю я, — это то, что мы делаем в присутствии речи. Это ответ на необходимость репрезентировать для самих себя то, что мы делаем, когда говорим, и, кроме того, это то, без чего не было бы речи. Письмо не оставляет речь такой, какой оно ее обнаруживает. В мире письма мы говорим иначе. Таким же образом мы видим иначе в мире изображения и танцуем иначе в мире танца с большой буквой, что мы исследовали в главах 4 и 3. Таким образом можно сказать, что мы живем иначе в жизненном мире, жизненный здесь отсылает к нам как к биологическим органическим процессам, а выражение «жизненный мир» — к массивному межсубъектному клубку смыслов. Эта идея о том, что человек усиливается, реорганизуется и становится чем-то иным под действием культуры, является, как уже упоминалось в главе 2, общепринятой в биологии и когнитивной науке. Например, хорошо известно, что человеческое тело изменяется, даже трансформируется под влиянием культурной жизни. Наглядный пример дает диета. Сегодня люди в среднем крупнее и сильнее, чем даже несколько сотен лет назад, не говоря уже о том, что было несколько тысяч лет назад до появления организованного сельского хозяйства. Наши тела менялись на протяжении веков, когда новые возможности создавали условия, в которых мы могли адаптироваться к новым продуктам питания. Наши биохимические процессы изменялись под воздействием новых условий нашей социальной организации. У нас есть и аллергии, и болезни, например, диабет, которые должны были быть редкими в прошлом, и вызываются они такими фактами, как то, что мы пьем, курим, ведем более сидячий образ жизни по сравнению с нашими предками. Или задумайтесь, что люди обитают почти всюду на земном шаре, даже несмотря на нашу относительно слабую адаптированность ко многим средам, в которых мы в настоящий момент прекрасно себя чувствуем. Наш вид биологически процветает и, более того, доминирует благодаря тому, как мы организованы социально. Например, благодаря тому, что коллективно мы можем сделать больше, чем каждый из нас в одиночку. Это биокультурный феномен, и он указывает на то, что мы культурны по своей природе, или на то, что наша биология переплетена с нашей культурой. Но, как я уже подчеркивал, мое внимание в этой книге сосредоточено на другом, более радикальном виде переплетения. Эти стандартные примеры взаимодействия культуры и биологии не касаются того факта, что сама биология имеет человеческое лицо и представляет для нас проблему. Мы — организмы. Мы, таково наше животное состояние, организованы на уровне клеток и организма. С этой точки зрения, нашей точки зрения, культура сама по себе является просто количественным увеличением организации, контроля, привычек. Это просто изменение предзаданной среды или ландшафта, которым мы должны приспосабливаться и по отношению к которым мы можем приспособиться. Но это не все, чем мы являемся. Также люди сопротивляются привычке и контролю. И мы в какой-то степени меняемся, борясь с налагаемыми на нас ограничениями. Этот процесс работает в нашей жизни, когда мы танцуем, говорим, воспринимаем. Лучше понять, как проявляется здесь это явление в связи с биологией и мирским телом, мы можем, обратившись к одному примеру, знакомой и важной теме гендера и его связи с полом. Пол, я имею в виду привычные физические сопутствующие ему факторы, для нас важен. Это то, что буквально волнует нас и организует нас, начиная с месячных гормональных циклов, моделей сексуального возбуждения, волос и мускулатуры, гениталий. Пол и все сопутствующие ему процессы — это принципы организации, которые одновременно конституируют нас и это крайне важно, создают для нас проблемы, по меткому выражению Батлер. Секс — это то, с чем мы должны справляться, как мы должны справляться с речью, видением и танцами. Это мы уже рассматривали. Гендер со всеми его процессами, предполагаю, принадлежит к половому репертуару, то есть к нашим знакомым и в этом смысле установленным способам справляться с сексом. Гендер — это наш способ заниматься сексом. Как мы создаем письменность и записываем себя, чтобы управлять своим бытием как бытием существ говорящих, так мы создаем модели себя как существ сексуированных и думаем о себе в связи с этими моделями, чтобы управлять своим сексуальным бытием. Вот что такое гендер. Гендер отличается от пола, но гендер — это признание и часто тревожная реакция на секс. Гендеры — это модели сексуальных «я», которые мы создаем и тем самым воплощаем, чтобы справляться с ситуацией. Но это еще не все. Гендерные нормы, как их еще называют, — это сценарии или шаблоны того, как быть. Это, можно сказать, партитуры. Мы исполняем эти партитуры. Гендер активируется или, по выражению Батлера, переформируется. То есть мы активируем тело или личность определенного гендера и становимся ими, точно так же, как мы активируем себя в качестве танцоров, ораторов и так далее. Крайне важно, что факты нашей гендерной жизни не сводятся и не утопают в фактах пола. Например, менструации, беременности, волосах на теле, размере тела, гениталиях. Но они также не освобождают от них. Важно, что под полом здесь я подразумеваю нечто человеческое и знакомое, нечто, проживаемое с момента полового созревания, например, менструацию, беременность, волосы на теле и так далее, поскольку мы сталкиваемся с этим в одиночку и в отношениях с другими. Я не говорю о ДНК или любых других теоретических маркерах пола. Факты нашей гендерной жизни в то же время имеют полное отношение к этим фактам, поскольку гендер — это то, что мы делаем сознательно перед их лицом. В главе 4 я задавался вопросом, какое отношение имеет живопись как искусство к изображениям, и отвечал — полное и никакое. Никакое, потому что произведения искусства никогда не бывают просто изображениями, но полное, потому что именно господство изображений в нашей жизни придает живописи как искусству ее смысл. Тот же ход я сделал в главе 3 относительно танца с большой буквой и танцев. Что у них общего друг с другом? Все и ничего. Итак, сейчас мы можем сказать то же самое об отношении между полом и гендером. Гендер не имеет ничего общего с полом, и одновременно общее у них все. Они не имеют ничего общего, потому что гендер не идентичен полу и не определяется им. Как это возможно? Как какая-либо особенность биологии может контролировать и управлять тем, как мы себя активируем, нашей процессуальной жизнью? Как биология зрения может определять, например, место изображений в нашей жизни? В то же время гендер имеет самое непосредственное отношение к полу, поскольку он мотивируется нашими реальными и сложными отношениями с собственными телами. Наши тела организуют нас и как бы пытаются держать нас в плену. Мы задаем для себя рамки гендерных картин того, что мы есть, картин, которые затем замыкаются и переделывают нас по своему образу и подобию. Именно переплетение гендера и пола лучше всего объясняет приписываемое иногда де Бовуар феминистское изречение о том, что гендер — это социальный смысл пола. «Женщины не рождаются, ей становятся», — писала она. Это выражение не следует понимать так, словно пол и гендер не имеют друг с другом ничего общего, будто пол естественен и первичен, является биологической данностью, а гендер конструируется. Скорее, оно должно означать, что гендер — это нечто вроде разворачивания нашей сексуальной жизни или нашей жизни с полом. Это еще один способ сказать, гендер и пол взаимосвязаны, как взаимосвязаны искусство и жизнь. С этой точки зрения в гендере есть даже нечто, по крайней мере, потенциально похожее на искусство, или перформанс. В своем глубоком исследовании «De Beauvoir» Сара Хейямаа показывает, что проект «De Beauvoir» не конструктивистский, а скорее феноменологический, более того, гуссерлианский. Мой взгляд, который я развиваю в главе «Хрупкие тела», при такой трактовке «De Beauvoir» совпадает с ее мнением. Телесное выражение сексуального различия само по себе является чем-то запутанным и активированным, но при всем этом оно является глубоким и неизбежным аспектом нашего жизненного опыта. Решающий момент переплетения заключается в том, что в один узел связываются две вещи. Они различные, но распутать их нельзя. Вам придется вернуться в Эдем, то есть в никогда не существовавшую в действительности воображаемую предысторию, чтобы обнаружить пол до того, как он был создан и пересоздан гендерными картинами о том, кем мы являемся в отношении секса. Точно так же, как вам придется вернуться в Эдем, чтобы найти зрение, не затронутое изобразительностью, о чем писалось в главе 4. Или речь, не затронутую писательской позицией, о чем писалось в главе 5. Или танцы, не испытавшие влияние хореографии, о чем писалось в главе 3. В этом, как мне кажется, и заключается истинность идеи о том, что пол, как утверждала Бутлер, уже имеет гендерные черты. Дело не только в том, что мы видим пол через призму гендера, как утверждает Томас Лакер. Лакер утверждает, что пол, как понимают его сегодня биологи, становится биологическим феноменом только на фоне культурных представлений о мужчинах и женщинах и их различиях. Только в конце XVIII века, по мнению Лакера, утверждается идея о существовании двух полов. Здесь я также опираюсь на Руберг, 2020, смотрите также Браун, 1988-2008, о древних представлениях о сексе и репродукции. Дело скорее в том, что пол по самой своей природе является таким фактом, а нас, который требует искать линзу, через которую его можно будет рассмотреть, он представляет вызов. Гендер — это форма, которую принимает такая борьба с экзистенциальной реальностью. Эти соображения, как мне кажется, относятся и к занятию сексом или половому акту. Нашим древним предкам приходилось договариваться о сексе, как и нам. Предполагаю, что они испытывали оргазмы, и эти оргазмы могли быть, как правило, приятными. Также они занимались сексом без оргазма и сталкивались с импотенцией. Они занимались сексом, как и мы, и это очень важно. Их секс, как и наш, был не только биологической данностью, но и социальной и реляционной задачей, которая окрашивалась или моралась, по выражению Джеймса Рида Миллера, теми установками и ценностями, которые сопровождают все отношения, требующие ответа, например, любовь, гнев, скука, ревность, страх, волнение, беспокойство. Я согласен с Батлер. Как она объясняет, гендер не противостоит полу, как культура противостоит природе, поскольку пол уже гендерен. По словам Батлер, гендер и есть те дискурсивные культурные средства, благодаря которым половая природа или естественный пол производятся и учреждаются в качестве преддискурсивной, предшествующей культуре, политически нейтральной поверхности, на которую воздействует культура. Далее она вопрошает, как в таком случае переформулировать определение гендера, чтобы оно охватывало властные отношения, которые создают эффект преддискурсивного пола и тем самым маскируют сам процесс его дискурсивного производства. Но я бы выразился так. Наш мир всегда был и остается гендерным миром, точно так же, как он всегда был миром изобразительным, письменным и хореографическим. То есть мы с самого начала стремились репрезентировать себя перед самими собой как существ, занимающихся сексом. Мы осуществляем это, активируя то, что мы делаем, когда занимаемся сексом. Эта активация, эти модели, сценарии, партитуры замыкаются на феномены простыми репрезентациями, которых кажутся, и меняют их. А процессом этим движет в конечном счете потребность вырваться на свободу, желание экстаза. Что меня восхищает в подходе Батлер, так это его динамизм и признание дискурсивности всего этого набора, которое для меня связано с его эстетическим характером. Пол для нас — проблема. Это, если хотите, вопрос, а не ответ, а не то, что мы можем когда-либо принять как должное. Пол — это спор. То, что нам, философам, а может быть и всем нам, кажется, будто мы можем принять пол как должное, как преддискурсивное предшествование, проистекает из еще одной негласной подмены пола, как мы определяем его посредством модели гендера, то есть как чего-то просто биологического, на проблематичную реальность, которой он является для нас изначально. Гендер противостоит экзистенциальной реальности пола. Гендер — это способ, которым дается пол, или то, из-за чего пол никогда не дается просто так. По этой причине гендерная концепция, например, мужчина и женщина, не поддаются определению. Не потому, что они амбивалентны, и не потому, что, как утверждается, их значение систематически меняется от контекста к контексту, а скорее потому, что гендерные концепции всегда носят временный характер. Гендер и гендерные понятия всегда пребывают в процессе становления. В этом они похожи на искусство и философию, а также, как я уже говорил, на визуальный опыт, танцы и разговоры. Философ Алекс Бирн утверждает, что женщины — это взрослые человеческие самки, так же, как лисицы — самки лис. Гендер — это пол, а пол — это биология. Взрослая женщина, занимающая мужскую социальную поведенческую роль, это не жена-мужчина, а просто женщина, ведущая себя как мужчина. Но этот взгляд просто игнорирует тот факт, что человек, в отличие от лисы, существо переплетенное. Женщины очень отличаются от лисиц, ведь они люди, а люди становятся тем, чем являются, отчасти под влиянием того, какими они себя принимают. Это не означает, что у людей есть свобода выбора, когда речь идет о том, кем они являются. Это означает, что факты о том, кем является человек, не предшествуют и не зависят от его опыта самого себя.